Раздел 30. На раут к графу Мартенскому Михоровский и Брохвич приехали поздно. Оба они пытались сначала уговорить пани Идалию поехать с ними, но баронесса уперлась, будучи слегка нездорова. Все остальные дамы тоже остались в отеле. Вальдемар рассерженно пожимал плечами, но Брохвич махнул рукой. — А, раскапризничались бабы! Поедем одни! В особняке графа майорат вызвал всеобщий интерес, хотя держался сдержанно и в разговоры вступал редко. Князь Гершторф стал расспрашивать его о филантропической деятельности товарищества. Председатель граф Мартенский упрекал Вальдемара, что в своих глембовичских реформах он перехлёстывает через край. От графа его спас Брохвич, энергично сказавший: «Я забираю Михоровского с заседания. Предстоит другое, гораздо более приятное, в дамском кругу». «Ну, он мало дамам внимания уделяет», — сказал Гершторф. «Зато они ему много. Там он вечный председатель». «Мы договорим после», — весело сказал Вальдемар. Отходя, Брохвич шепнул ему на ухо: «Этим старичкам уже нечего делать среди дам. Вот они и нудят. Знаешь, сейчас ты встретишь знакомую». «Кого?» «Увидишь. Лазурное небо Италии, римские площади, сады Флоренции, Афины, Корфу. Что ты несешь?» Но Брохвич уже исчез куда-то. Удивленный Вальдемар отправился дальше. Он оказался в кабинете, и высокая шатенка протянула ему обнаженную руку. Вальдемар взглянул на нее и вздрогнул. — Вера? — Да, это я. Вы меня узнаете? Что вы здесь делаете? — Приехала с мужем. Мы едем в Петербург. Вальдемар смотрел на нее холодно, но с любопытством. Тень набежала на его лицо. Марк-графиня порывисто схватила его за руку, приблизила к его глазам свои горячие, подернутые поволокой. — Ты мой навсегда. Я люблю тебя. Он отступил на шаг. — Вера, мы не в палаце, Сильва. Опомнись, ты забыл меня. Ее глаза блеснули гневом. — Забыл. — Марк-графиня, прошу вас, успокойтесь, — тихо сказал он. Она выпрямилась. Я спокойна, но хочу вам кое-что сказать. Завтра утром мы уезжаем и долго не увидимся. — Слушаю вас, — сказал он сухо. Она взяла его за руку, увела в следующую комнату и прикрыла за ними дверь. Графиня закинула ему на шею прекрасные руки, прильнула губами к его губам, шепча: — Я любила тебя и любить вечно буду, жажду тебя. «Приезжай в Рим, я твоя навсегда!» Вальдемар чуточку грубовато отстранил ее. «Вера, забудем о прошлом. Прошлое мертво. Ты зачерствел, слишком долго сидя в этой стране. Приезжай в палаццо Сильва. Помнишь, палевый будуар?» Она все крепче обнимала его, обдавая лицо жарким дыханием. «Вера! Прошло 4 года. Пора забыть и обо мне, и о палевом будуаре», — сказал он, откровенно скучая. — А ты забыл? — Почти. Она закинула голову и, полузакрыв глаза, улыбнулась. — Ты очаровательна, — сказал майорат. — А как поживает герцог де Толедо? — А почему ты о нем расспрашиваешь? — поразилась графиня. — А потому что он тоже может вспомнить палевый будуар. Вера убрала руки с его шеи и отступила. Вальдемар преспокойно открыл портсигар и спросил: — Ты разрешишь закурить? Бога ради! — гневно бросила она. Разжигая сигару, Майрат взглянул на нее. Стоя к нему спиной, она рвала зубами кружевной платочек. Михоровский вспоминал часы, проведенные с этой женщиной в роскошном палевом будуаре. Он уселся в низенькое креслице, непринужденно закинул ногу на ногу, выпустил клуб дыма и спросил. — Ну, что? — Кончено с платочком? Вера живо подбежала бы к нему, но остановилась, опустила голову и, раздирая в клочья остатки платка, хмуро глянула на него из-под лобья. Губы ее дрожали. Майорат испытующе смотрел на нее, наконец, стряхивая пепел, сказал, — Я вижу, ты разучилась топать ножкой. Знаешь, это тебе очень шло. А сейчас ты похожа на пансионерку. Вера упала на атаманку, закинула руки за голову и тихо смеялась. Тяжелая материя ее платья волнами не спадала на ковер, грудь вздымалась, лицо пылало, глаза ее искрились колючими огоньками. Майорат спросил, что тебя так развеселило? — Твоя холодность! Ты не веришь в ее искренность? «Ха, я не ребенок. Я понимаю, что ты охладел ко мне, не видя 4 года. Вы, мужчины, все одинаковые. Чтобы вдохновлять вас, нужно находиться при вас неотлучно. Ха, зато ваша верность мало в чем уступает нашей ветрености, не так ли? Ты ревнуешь к де Толедо? Нет. Коли уж ты решила вернуться ко мне, я прощаю ему все». Ты чересчур уверен в себе. С чего ты решил, что я вернулась к тебе? Но ты же здесь, и даешь это понять совершенно недвусмысленно. Сначала мне пришлось бы как следует изучить письма, заменивших меня. Сколько их после меня было? Майрат сказал мне без цинизма. Наверняка не меньше, чем до тебя, и, несомненно, меньше, чем гостей в палевом будуаре. Марк-графиня изящно потянулась, забрасывая руки за голову, разнеженно сказала, «Ты великолепен, как встарь! Вот только куришь какую-то дрянную сигару, не иначе это она делает тебя другим, совсем не тем, что в Риме. Что поделать, я понимаю, эта страна холодит кровь в жилах. По-настоящему прекрасных женщин тут не найти». «Знаю я этих северных дам, уверена. Они тебе давно надоели». «Совершенно верно», — бросил он равнодушно. Вера мягкими движениями тигрицы переместилась ближе к нему. Рука ее нетерпеливо похлопывала по бархатной подушке дивана. «Султан мой, поезжай на зиму в Рим. Я же сказала, что люблю тебя по-прежнему. Поедешь». Майрат покривил губы, в глазах его плясали чертики. — Зачем? — Исключительно для того, чтобы дать пощечину герцогу и обновить палевый будуар. Он склонился и с проказливой усмешкой заглянул ей в глаза. — Я твоя, — шепнула она. — Вот видишь, наш север тебя не заморозил. Он посмотрел на Веру. Нельзя было оставаться равнодушным к этой женщине, по-прежнему прекрасной, преданной ему, невыразимо притягательной, и все же некий холод остужал охвативший его жар. Марк-графиня положила руку ему на колено и зашептала, — Мой лев, помнишь, как я тебя называла? Мой лев. Другой рукой она обняла его и прошипела сквозь зубы. «Оставь эту холодность, я начинаю злиться!» И откинулась на диван гибко, словно змея. «Ну, ну, не смотри на меня так, с такой насмешкой. У тебя прибыла сталь во взгляде. Ты сейчас словно лев над жертвой, великолепный, но страшный». Майрат засмеялся, не скрывая иронии. «Лев? Не бойся, Вера. Мои когти для тебя больше не страшны». В голосе его прозвучало нечто холодное. Марк-графиня подняла голову, с любопытством глядя на него блестящими глазами, тихо, с беспокойством сказала: «Тебя кто-то останавливает. Скажи, кто это? Новая султанша? Я чувствую, она есть». Майрат сломал в кулаке сигару. С него он чувствовал достаточно. Встал, подошел к ней. Глаза его горели и были поистине страшными. «Вера!» — вырвалась у него. Марк-графиня встала, простерла к нему руки. Вальдемар перехватил ее запястье и яростно отбросил. Она упала на украшенную кружевами подушку и тихо прошептала: «Пусть теперь нас покроет мгла». Вальдемар склонился над ней и сказал спокойнее: «Только вас одну. Я удаляюсь. Желаю хорошо повеселиться в Петербурге». Вера вскочила, села, лицо ее побагровело. «Уходишь?» «Да». Он раскланялся и вышел. В зале молодой граф Мартенский спросил его: «А где моя кузина, Майрат?» «Марк-графиня Сильва находится в красном кабинете», — ответил Вальдемар равнодушно. «Прекрасно по-прежнему, верно?» — шепнул граф с циничной улыбкой. «Помада в таком количестве портит самые прекрасные губы», — сделал гримасу Вальдемар. «Чего же вы хотите? Четвертый десяток на носу?» Майорат отошел, а молодой граф лисьим шагом направился в сторону кабинета.